Глава 4. Ночка на яхте выдалась еще та. Когда мы с Михой угомонили пани Марию, Джина осталась на берегу, заявив, что страдает морской болезнью, а Фил после ужина вызвал катер и перебрался на собственную яхту. Небо уже начало светлеть. «Как ты могла забыть, что мамуле нельзя пить ничего крепче пива?» — возмущался бывший. «Завтра она будет не в себе, а у меня тут нет ничего против похмелья». Я обещала, что сварю ей антипохмельный супчик по рецепту, который ставил на ноги всю нашу общагу. Миха слегка смягчился и показал мне, где кухня, то есть камбуз, и какие там припасы. Глаза слепались, ноги почти не держали. Пришлось просить бывшего, чтобы хоть будильник на Апфоне выставил, иначе сама я проснусь только к обеду. А пани Мария всегда была ранней пташкой. Михась обещал, что разбудит, и ушел в свою капитанскую каюту. Я заснула, не заметив как, и не рассказала ему о настоящих планах Джины. Я размышляла об этом даже утром, готовя супчик для пани Марии. С одной стороны, раз Джина вовсе не собирается замуж, мне уже не нужно играть роль жены. С другой стороны, ответственность. Что, если Миха захочет разорвать контракт, когда останется наедине с мамулей без счета, меня? Я-то переживу, а Эва Лотта и агентство? И было очень интересно, что же такое находится в доме пана Горжевица. Если Миха узнает, наверняка решит не впускать аферистов под кров дедули. Что тогда предпримут они, когда мое отсутствие полностью развяжет им руки? Снова ответственность. Не могу я бросить бывшего, даже вместе с пани Марией. Папа вчера сильно испугался, раз обещал прислать своего человека. А ведь я на самом деле не девочка-цветок и могу за себя постоять. Меня учили профессионалы, потому что мои родители всегда имели дело с преступниками, которые не гнушались ни шантажом, ни угрозами, ни киднеппингом. Что же заставило отца передумать? В этот момент раздался незнакомый звук, от которого я чуть не подпрыгнула. Оказалось, такой звонок у нового Апфона. «Мартинка, ну как вы там? Как свекровь? Звоню Михасю, он не отвечает. Обиделся, что я тебе ничего не рассказала?» Я сообщила Эве Лотте, что у нас нет времени на обиды и что невеста Джина оказалась опасной аферисткой. «Делай, что хочешь, но к вечеру я должна знать о ней все. «Я же ее проверяла!» — возмутилась Эва Лотта. «Её все проверяли», — вздохнула я. «Она очень талантлива. Не понимаю, почему до сих пор не стала звездой мирового уровня». «С ума сойти», — выдала подруга. «Ладно, скажи мне, как тебе теперешний Миха?» «Слегка потолстел и полысел, а в остальном без изменений», — ровно ответила я. «Ну вот», — расстроилась Эва Лотта. «А я-то надеялась, что романтическая обстановка, море, солнце, прогулки на яхте, а также пани Мария с непонятной Джиной. Постой, ты реально думала, что я начну ревновать?» Хорошо, что суп был к этому моменту практически готов. Осталось только сыпануть пригоршню сухой зелени и лавровый лист. От возмущения я даже перестала зевать. «Мартинка, вы были такой замечательной парой!» — заюлила Эва Лотта. «Я же хотела как лучше. Оставь свою романтическую дурь и найди мне все про настоящую Джину», — рявкнула я, отключая связь. Планы Эвы Лотты свести нас с Михой снова и разозлили и позабавили одновременно. Она прекрасно понимала, что на его деньги я не поведусь. А тут такая оказия — невеста, выбранная самой пани Марией. Море, солнце, бывший муж — просто название для курортного романчика в мягкой обложке. Только сюжетец вышел из-под контроля, и невеста оказалась не невестой, и бывший как был, так и останется бывшим. «Подвинься», — проворчал он, объявляясь на камбузе. Места там было немного, так что я, отставив свою кастрюльку, сдвинулась в самый дальний угол. «Вкусно пахнет, почти как в общаге», — заметил Миха, доставая что-то из морозилки. «Почти». «Ну, сравнил. Там у нас были только консервы, а здесь свежая морская рыба. Если бы я так не хотела спать, сама бы навернула с удовольствием. И раз пани Марии еще не слышно, пойду-ка я подремлю еще чуть-чуть». Но Миха, паразит, В этот момент вскрыл коробочку с какао. Божественный аромат поплыл по камбузу, и я осталась ждать свой горячий шоколад. «А помнишь Сашку Регаладзе?» — спросил бывший, тщательно размешивая какао, чтоб не было крупинок. Дарджин с кафедры Михи, который жил в комнате напротив, еще бы мне его не помнить. У Сашки с темпераментом было все в порядке. Кстати, это его мама, яркая, красивая женщина, научила меня готовить антипохмельный супчик. «Умер», — сообщил бывший. «Как? Когда?» «Да почти сразу, как защитился. Поехал домой отмечать, ночью по пьяни шел посреди дороги, и какой-то идиот его сбил. Насмерть». «Сашка, как же так?» Весельчак Сашка, который так любил шутить над студентами, заявляя, что он из Таланты, штат Дорджия, а вовсе не из Тифсоли, что в республике Дорджия. Его английский был безупречен, отличить не могли даже преподаватели. «Светлая память», — решительно сказала я, отхлебывая шоколад. «Этот вкус был способен смягчить даже такую горечь». «Мы здесь только гости», — согласился Миха. «Чёрт, надо ему все же рассказать про Джину, а то ведь она в двух шагах от цели может пойти на любые крайности. Слишком хорошо играет, чтобы поверить в ее миролюбие». Я открыла рот и почти начала фразу, но тут откуда-то издалека донеслось: «Миха, как мне плохо!» Бывший застонал, схватил широкую чашку, а потом без предупреждения кастрюльку с супом. Яхту качнуло, часть драгоценной жижи пролилась на его штаны, он заорал, но мне нужно было спасать остатки супа, иначе бывшая свекровь выкинет нас за борт, а потом выбросится сама. «Переодевайся, я пойду к мамуле». Решительности, особенно после чашки шоколада, мне хватило бы и на несколько бывших. Потом я долго подозревала Миху в том, что он облился супом нарочно, чтобы не встречаться с похмельной пани Марией. Завидев меня, она простонала. «Добить пришла!» «Я бы с радостью, но потом ведь отвечать придется. Из моих рук бывшая свекровь принимать пищу отказалась, а у самой пальцы дрожали так, будто через них пропускали разряды тока. Я сориентировалась и сбегала на камбуз за коктейльной соломинкой. Жертва похмелья выхлебала половину бульона, когда к соломинке присосался кусочек рыбы. Однако даже бульон оказал свое позитивное действие. Дальше она смогла взять в руки ложку и доесть все до капли. Потом я проводила ее в туалет и вернулась на камбуз с пустой посудой. Миха в чистых штанах говорил по спутниковому телефону. «А послезавтра? Тоже все занято? А, да, я понимаю, и сам занятой человек. Но моя мать, ближайшая родственница наследодателя, очень плохо себя чувствует». «Уже нормально», — довольно громко сказала я. «О, жена мне подсказывает, что кризис миновал. Извините, господин Иржевец, мы будем у вас вовремя», — закончил разговор Миха. «Жена, пришлось напомнить себе, что я профессионал и что согласилась бы играть кого угодно. Но всего-то неполные сутки в обществе пани Марии живо всколыхнули как следует похороненное воспоминание. Да еще и Миха рассказал про Сашку». «А почему ты раньше не сказал про Регаладзе?» «Я бы и сейчас не сказал. Просто супчик твой про общагу напомнил. Мы же напротив жили, дружили, с ним было весело». «С Сашкой было весело, а теперь не будет. Жизнь разводит нас в разные стороны, а время наказывает воспоминаниями. Поэтому я живу по принципу «лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть». Я попросила у бывшего еще шоколада, но в камбуз вплыла вполне бодрая пани Мария и выхватила чашку у меня из-под носа. «Шоколад вреден для фигуры», — заявила она ехидно. «Джина не ест шоколад, и по стройности тебе с ней не сравнится». «Мартина, я сварю тебе еще», — Миха потянулся за коробкой. Но я вдруг ощутила, как в маленьком помещеннице стало нечем дышать. И не только из-за рвущегося из пани Марии перегара. «Когда у нас встреча с нотариусом, дорогой?» — спросила я ласково. «На берег еще не пора?» «Нотариус? Сегодня?» — С явно наигранным ужасом спросила бывшая свекровь. «Я же не готова. Мне нужно привести в порядок лицо, сделать массаж, укладку, маникюр и педикюр и купить новые стельки, как же без них к нотариусу?» Миха стал вызванивать катер, а я вышла на палубу. Здесь дышалось намного легче. Вода и небо сияли синевой под мягкими лучами солнца, а Бельсола казалась игрушкой, брошенной на берегу детьми великанов. Яхту мерно покачивала, и если бы я не стояла, то заснула бы, несмотря на вторую чашку шоколада, которую бывший все-таки сварил и вынес мне на палубу. Потом прибыл катер, и мы вернулись на Бельсолу. Идти от пристани до Сан-Саймон не больше 5 минут. Но пани Мария умудрилась и в это время вынести сыну мозг, сравнивая мою фигуру с фигурой Джины. «Мамуля, Мартина меня полностью устраивает, а доскообразных я никогда не любил», — не выдержал тот под конец. «Не знаю, какая фигура у Джины в действительности, потому что прячется она в бесформенных вещах вполне профессионально. Может, она королева красоты? Но моя фигура нравится и мне, и мужчинам. Грудь я считаю достоинством, а не недостатком, и никто меня в этом не переубедит». «Дорогой, Джина хорошая девушка», — вступилась я. «А потом, мы же не видели ее на пляже. Может, она тебе еще приглянется?» Пани Мария посмотрела на меня с уничижительной жалостью, Миха с недоумением, а я продолжила мысль. «Пани Марии явно понадобится компаньонка. Она же не сможет жить на Бельсоле в одиночестве». «Она вообще не сможет тут жить, пока не получит гражданство», — возразил повеселевший Миха. «Ни с компаньонкой, ни без». «Вот как раз для этого Джина и пригласила своего брата-юриста», — с апломбом возразила пани Мария. «Рональдо обещал, что добьется разрешения на ускоренное рассмотрение моего дела». В это время мы уже входили на территорию Сен-Саймон, а из ресторана как раз показалась Джина с незнакомым мужчиной в шикарном костюме, сверкающих на солнце ботинках и дорогой рубашке. Контраст с расслабленными отдыхающими в шортах и сланцах и даже с его спутницей в очередном бесформенном платье был разительным. «И где мой апфон? Где эта сенсорная дрянь, когда так нужна?» «Пани Мария, пан Михал, разрешите представить вам моего брата Рональда». Джина рванула к нам со ступенек, едва не запутавшись в подоле. Тот в 2 шага догнал ее и, широко улыбнувшись, пожал руки Михи и пани Марии. «А это моя жена Мартина», — внушительно сказал бывший. «Вы прелестны, мадам», — заявил аферист. Я поблагодарила, косясь на бывшую свекровь, но та, казалось, была совершенно довольна, и я продолжила копаться в сумке в поисках клятого апфона. Джина скромно улыбнулась и спросила о нашем самочувствии. «Ужасно, Джиночка, ужасно!» Пани Мария подхватила ее под руку и повлекла обратно в ресторан. «Михасичек, ты ведь тоже голодный? Идем завтракать!» «Моя невестка», — доверительно сообщила она Джине, «сказать по совести, совершенно не умеет готовить». «И не готовлю», — крикнула я им вдогонку. «Михась достаточно зарабатывает, чтобы питаться в ресторанах». Миха, вопреки пожеланиям мамули, за ними не торопился, как и Рональдо. «Вы, как мне сказали, юрист, и знаете способ, как ускорить процесс признания моей матери гражданкой этого славного государства». «Все так, пан Михал, все так, и приложу все усилия. За стандартное вознаграждение, конечно». «Сколько?» — спросил бывший. Рональдо озвучил довольно скромную сумму. Миха предсказуемо согласился. Но тут влезла я, дочь своей мамы. «А клиентский договор у вас с собой? А кто заверит вашу личность? А как называется и где находится ваша фирма? В адвокатскую коллегию какой страны мне позвонить, чтобы все это уточнить?» Рональдо не растерялся. «Договор, конечно, с собой», — начал по порядку он. «Но заключить я его должен с наследницей, пани Зеничек, иначе меня даже не впустят в нотариальную контору. Я понимаю, что вас насторожило», — он тепло улыбнулся. «Мартина, дорогая, что-то не так?» — спросил Миха. «Цена вопроса сильно занижена», — сообщила я, глядя на мошенника с ответной улыбкой. «Исключительно из-за хорошего отношения вашей свекрови к моей сестре. Джина такая ранимая, а пани Зенечек приняла ее как родную», — объяснил свои мотивы Рон. «Сказать по правде, сейчас я веду очень сложное наследственное дело, но бросил все и приехал». «Высококлассный мошенник», — рассказывал как-то папа, «никогда не употребит таких выражений, как «сказать по правде» и «честно говоря». Это одно из главных правил — не дать усомниться в своей честности. А то ведь, когда человек говорит «скажу вам по правде», его собеседник невольно задумывается: «а до того он мне, значит, лгал?» «Да, мамуля у нас очень душевная», — согласилась я, раздумывая, зачем Джинне понадобился такой помощник. «Но если вы против, то я могу увеличить сумму своего вознаграждения», показывая в улыбке все ровные белые зубы, высказался Рон. «Думаю, лучше все сделать по правилам», жестом собственника обнимая меня за плечи, сказал Михась. «Как скажете, пан Михал», поднял руки открытыми ладонями вверх Рон. И чуть приподнявшийся манжет рубашки обнажил краешек татуировки. Это могло ни о чем не говорить. Сейчас виртуозы мастерски наносят временное тату поверх старых. А могло и говорить. А проклятый Апфон, похоже, остался на яхте. «Михасичек!» — пани Мария орала с веранды ресторана. «Ну иди скорей, заказ уже принесли!» «Господин Штраус, вы к нам присоединитесь?» «Нет», — отказался тот. «Я могу подождать тут или дойду до бунгало. Правда, не очень помню, где оно». Намек был более чем прозрачен. Или я, или Миха должны были проводить гостя, издалека примчавшегося на помощь, который, конечно, от предложения Михи откажется, а вот мое примет с удовольствием. Пани Мария вместе с Джиной решили подстраховаться и бросить мне лакомый кусочек в виде лощеного юриста, юриста-афериста. «Дорогой», — деловито начала я, — «проводи господина Штрауса. Или нет, давай проводим его вместе. Как раз по дороге он сообщит мне номер телефона своей адвокатской коллегии и...» «Ну что вы, Мартина, я не настолько страдаю топографическим кретинизмом», — тут же перебил меня Рон. «Идите завтракать, вас же зовут. Встретимся чуть позже. Я как раз подготовлю бумаги и все номера всех телефонов». Он завлекательно улыбнулся. «Договорились», — ответил за нас обоих Миха. Пока мы шли к ресторанному столику, я сказала бывшему, что забыла Апфон на яхте. «О, божечка, я так и знал, что-нибудь забудем», — сказал Миха. «Но до вечера мы туда не вернемся. Неизвестно, сколько времени займет нотариус». «А можешь сделать фото этого Штрауса на свой Апфон?» — спросила я как можно тише. «Хочешь послать маме?» — с пониманием отнесся Миха. «Ладно, сделаю. Думаешь, он плохой адвокат?» «Думаю, он вовсе не адвокат». Когда я садилась на стул, заботливо отодвинутый Михой, пани Мария смотрела крайне недовольно. Джина тоскливо ковырялась ложкой в каком-то десерте. На тарелке бывшей свекрови уже ничего не осталось, но она стоически ждала, пока сынуля поест. Миха разделил свой завтрак со мной. Я даже умилилась. А потом напомнил мамуле, что она хотела сделать массаж, укладку и маникюр с педикюром. «Мартинка, ты со мной», — безапелляционным тоном заявила пани Мария. «Совсем себя запустила. Разве можно так выглядеть рядом с моим Михасичком?» «Все ясно. Раз я не ушла с Рональда, значит, надо удалить меня от Михи хотя бы так. А может, плюнуть на все и пойти в спа? Хоть подремлю немного». «Нет, рядом с пани Марией не расслабишься». В это время Миха говорил, что нуждается в моем присутствии и что мамуля может взять с собой Джину. Джина натурально краснела и отказывалась. Словом, мы опять устроили цирк для всего ресторана. Хорошо, что основная масса курортников уже на пляже. Наконец Михе надоели препирательства, он встал, подхватил мамулю под локоть и поволок из ресторана. Я, как порядочная жена, отправилась следом, а Джина с видом мученицы за нами. И все бы ничего, не встреться нам у выхода Фил. Пани Мария сделала боевую стойку, потребовав, чтобы дорогой Фил развлек девушек до возвращения Михасичка. Фил, как нормальный мужик, не евший со вчерашнего вечера, мечтал о завтраке, так что ждать Миху в его обществе предполагалось снова в ресторане. Джина с покорностью овечки развернулась на 180 градусов и в третий раз вошла в ресторан. Я, входя туда всего лишь второй раз, и то чувствовала любопытные взгляды. Но новое воплощение Сансары Бернар вела себя естественно, притворяясь безвольной жертвой чужого произвола. «Мадам, что вам заказать?» — галантно спросил Фил нас обеих. «Воду без газа», — негромко ответила Джина. «А мне самый крепкий кофе», — зевнула от души я. Фил отправился делать заказ, не дожидаясь официанта. «Ночь была тяжелой?» — с участием спросила Джина. «У пани Марии патологическое опьянение, или как-то так», — выдала я с неопределенной интонацией. «Нелёгкая ночь и ещё более тяжелое утро». «Я очень сочувствую», — вздохнула она. «У меня тоже болит голова. И Рон приехал под утро». «Иди к брату, пани Мария ничего не узнает», — слегка подавшись вперед, полушепотом сказала я. «Мартина, спасибо! Какая ты милая!» Джина будто ждала моих слов, чтобы вскочить как по команде. «Мы с Роном так давно не виделись. Извинись за меня перед месье Филом». Ее как ветром сдуло. Так что Фил, вернувшись, застал одну меня. Надо было тоже слинять, но спать хотелось все сильнее, а он принес кофе. Сам. И это должно было насторожить, но... Про желание уснуть сидя я уже упоминала. «А где Джина?» — спросил он первым делом. Узнав, что к ней приехал брат, он обрадовался даже больше, чем огромному куску омлета, который ему подал официант. «Понимаешь, Мартина, я ничего не делаю, не посоветовавшись с Тедди». Я кивнула, сделав глоток кофе. Никогда не понимала, почему мужчины дают имена, своему причинному месту. Но раз факт имеет место, да еще сплошь и рядом, значит, им это важно. «И что же Тедди?» — поддержала я беседу, хотя до Тедди Фила мне не было никакого дела. «Тедди не советует мне связываться с Джиной. Ну, ты ведь тоже только играешь жену Мика. А меня он попросил приударить за этой протеже своей матушки». После кофе в голове слегка прояснилось. «Да, я в курсе. Думаю, ты можешь расслабиться». «А что думает Мик?» Тут мне пришла в голову гениальная, как мне показалось, идея. «Фил, мы с Михой считаем, что они не родственники, а любовники. Если бы удалось заснять их вместе, то...» «Ты бы освободилась от звания почетной жены?» — подхватил Фил. «Я посоветуюсь с Тедди, но надеюсь на ответный жест с твоей стороны. Мое приглашение на яхту остается в силе». «Вот жучара. Сначала определитесь. Решите с Тедди», — отмахнулась я. На мое счастье вернулся Миха и сразу включился в обсуждение ситуации. «Меня этот Рон уже видел, а тебя нет. Мы сегодня идем к нотариусу. Идеальный момент, чтобы сделать его фото. Ты смог бы где-то около 3 прогуливаться поблизости от наших бунгало?» «Нужны снимки только Рона?» — Фил посмотрел на меня. «Да», — азартно продолжил Миха. «Мартинка считает, что он не тот, за кого себя выдает, и мы сможем вывести их с невестой на чистую воду». Я кивнула. Мои слова не совсем стыковались со словами Михи, но я же не знала, что он настолько доверяет Филу. «Пожалуй, Тедди не против», — сообщил Фил. «О, ты рассказал Мартинке про Тедди?» — восхитился бывший. «Мне он рассказал только года через 2 после знакомства». Я хотела спать даже после кофе, поэтому не стала комментировать. Уточнив у Михи, на какой период обезврежена бывшая свекровь, а также во сколько обед, я встала. Оба мужчины подскочили следом, намереваясь меня проводить. И напрасно я уверяла, что до бунгало дойду самостоятельно. На Фила подействовал только один аргумент. Рон и Джина увидят его в нашей компании, и эффект неожиданности пропадет. На Миху аргументы не действовали. «Мне звонила Эва Лотта. Я сказал ей, что ты забыла апфон на яхте. А она сказала, что эта Джина может оказаться вовсе не Джиной. Нет, Мартинка, одна ты не останешься». Миха отконвоировал меня до бунгало, а потом расположился в соседней комнате, запретив закрывать дверь. Проникся. С одной стороны, интересно, чем его запугала Эва Лотта. С другой, все равно. Я свалилась на застеленную постель, даже не переодевшись, и заснула.